«Своей жизнью?» — пробормотал неизвестный. «Разве моя жизнь чего-нибудь стоит? На что мне она?» «Вы ранены?» «Пустяки! Позвольте пожать вам руку!» Герберт подбежал к своему спасителю, чтобы поблагодарить его. Но неизвестный скрестил руки. Его грудь бурно вздымалась, взгляд затуманился. Казалось, он решил убежать, но, сделав над собой невероятные усилия, произнес резким голосом: «Кто вы? И что вам от меня нужно?» Очевидно, ему хотелось узнать историю колонистов. Быть может, услышав об их злоключениях, он расскажет и о себе. В нескольких словах Сайрас Смит поведал обо всем, что произошло с ними после бегства из Ричмонда, рассказал, как им удалось спастись и чем они обзавелись тут на острове. Неизвестный слушал с напряженным вниманием. Затем инженер стал говорить о своих товарищах, Гедеоне Спилете, Герберте, Пенкрофе, Набе, и добавил, что самую большую радость с тех пор, как все они живут на острове Линкольна, они испытали в тот день, когда Бонадвентур вернулся из плавания, когда они узнали, что у них появился новый товарищ. Услышав эти слова, неизвестный вспыхнул и опустил голову. Вид у него был смиренный и растерянный. «А теперь, когда вы знаете о нас, — промолвил Сайрас Смит, — пожмем друг другу руку». «Нет, это невозможно, — глухим голосом ответил неизвестный. — Потому что вы честные люди. Я же...» Глава 17. Всегда в одиночестве. Просьба неизвестного. Постройка фермы в Корале. Прошло 12 лет. Боцман Британии. Покинутый на острове Табор. Рукопожатие Сайраса Смита. Загадочная записка. Слова эти подтверждали догадку колонистов. В прошлом несчастный совершил какое-то тяжкое преступление. Быть может, он искупил его перед людьми, но не перед самим собой. Преступника мучила совесть, он раскаивался, и, конечно, новые друзья с сердечной теплотой пожали бы ему руку, но он чувствовал, что недостоин пожатия руки честных людей. Однако после схватки с ягуаром он не вернулся в лес и с этого дня уже не покидал плато Кругозора. Что же за тайна была в его жизни? Откроет ли он ее когда-нибудь? Одно только и оставалось — ждать. Во всяком случае, колонисты твердо решили не расспрашивать его и вести себя так, словно они ничего не подозревают. Спустя несколько дней жизнь на острове вошла в свою колею. Сайрас Смит и Гедеон Спилет работали вместе, занимаясь то химией, то физикой. Только иногда журналист отправлялся на охоту с Гербертом, ибо теперь колонисты боялись отпускать юношу одного в лес. Приходилось быть настороже. А Нап и Пенкроф трудились один день в загоне и птичнике, другой день в Корале. К тому же хлопотали по хозяйству. Словом, дел у них набиралось достаточно. Неизвестный работал в стороне от товарищей, по-прежнему не садился за общий стол, спал под деревом на плато и не принимал участия в беседах. Казалось, что он и в самом деле не выносит общества своих спасителей. И чего ради, спрашивается, он обратился за помощью к людям? Зачем бросил записку в море? Недоумевал Пенкроф. Он сам обо всем нам расскажет, неизменно отвечал Сайрас Смит. Когда же? Быть может, раньше, чем вы думаете, Пенкроф. И действительно, день признания близился. 10 декабря, через неделю после возвращения в Гранитный дворец, неизвестный подошел к Сайрасу Смиту и тихо, смиренно сказал: «Сэр, я хочу кое о чем попросить вас». «Пожалуйста», — ответил инженер. «Но сперва позвольте мне кое-что вам сказать». При этих словах неизвестный покраснел и чуть было не убежал. Сайрас Смит понял душевное состояние преступника, который, очевидно, боялся, что его начнут расспрашивать о прошлом. Сайрас Смит удержал его. «Послушайте», — произнес он, Мы для вас не только товарищи по несчастью, но и друзья. Вот все, что я хотел сказать вам. А теперь я вас слушаю».